взорвет тебе мозги, из бухлом их принимай. Миксуй клопа с валярой, чтоб райские сады в твоей душе росли. Бухлом ты танкаешь и фони, не будешь больше вялым. И познавай приход, не помнишь нихуя, мужик. Ты вычел вечерами и вышел победителем. Попиздиться и решался, въебало дал кому-то, было круто. Такая нездоровая мутка, совсем не шутка. Но похуй вроде бы, ты при погоде, все на мази. Сила воли и свобода у тебя в груди. Ты стал непобедим, вместе злом уничтожен. Под синкой к свету путь проложен. И без сомнений, парень, щеми ты под клопами того, кто нихуя не шарит. Учи жизни молодежь, ты к свету идешь. Ты к свету идешь. Клопы — это стильно, это молодежно. Клопик — это сильно, под ними все возможно. Заливай бухло наверх. Ты парень, при понятиях все будет заебись. Все будет заебись, сильно не глумись. И мудрость свою передавай, базар конкретно ясно. Культурно изъясняйся, все четко и прекрасно. Ты рыцарь бронированный, тебя менты боятся, их сильно не пугай. Попиздился ты в клубе, мудилу бросил на прогиб. Ты весел и умен, честь пиздил в гастрономе. Братва тебя благодарит, ты храбрец по жизни. Возьми, бля, литр виски или вообще канистру и пару дней ебошь. Бог тебе в помощь, нерушимая воля стальная. Врагу не будет пощады, хорошо отдыхаем. Я с клопами и водярой по свету пройдусь, обратно вернусь и дудку забью. Темнуха полезна, когда все облезло. Мозги отдыхают, душа в лучах славы. Учи жизни молодежь, ты к свету идешь. Ты к свету идешь. Клопы — это стильно, это молодежно. Клопик — это сильно, под ними все возможно. Заливай бухло наверх. Ты парень, при понятиях все будет заебись. Все будет заебись, сильно не глумись. Учи жизни молодежь, ты к свету идешь. Ты к свету идешь. Клопы — это стильно, это молодежно. Клопик — это сильно, под ними все возможно. Заливай бухло наверх. Ты парень, при понятиях.